Глава 30. Итан Вильгурский. «Что?» — переспросил я в надежде, что ослышался. Вельская же была настроена решительно. Нет, я, конечно, понимал, что ее задача как главы рода выгодно выдать замуж своих племянниц. Возможно, на ее месте я поступил бы так же. Но я не на ее месте, и захомутать сейчас она хочет именно меня. «Вы должны жениться на Амелии», — повторила Ядвига. «Немного ли невест на меня одного?» Яркое, горячее бешенство застило мне глаза. «Нет», — выплюнул я, словно ядовитую змею. «Убирайтесь из замка!» «Мало мне Веты, так еще и Амелию пытаются навесить. Я уже забыл, что буквально недавно сам решил на ней жениться. Но я ненавижу, когда на меня давят. Если я и женюсь, то сам решу, на ком». Ядвига же отвратила меня от своей племянницы. «Вы обязаны», — упорствовала Вельская. «Единственное, что я обязан сделать, это вышвырнуть вас из замка. Неужели вы могли хотя бы на секунду представить, что я поддамся на вашу провокацию?» Вельская так натурально сыграла удивление, ей бы в актрисы пойти, так бы и поправила свое материальное положение. «Провокацию?» — она рассмеялась. «Побойтесь Бога! Или у темных магов нет не только Бога, но и совести?» Мне не нравилось, что она выставляла меня бездушной сволочью. Это не так. Она заставила меня. Я и не какой-то там барин на веревочке, куда потянет, туда и пойду. «Я не позволю». «Придется позволить, юноша», — безапелляционно прервала меня Вельская. «Не я демонстративно целовала девушку на глазах ее жениха». «Я целовал Амелию, но никак не думал, что это увидит ее тетка и жених. Двери сами открылись в самый неподходящий момент. Неужели вы думаете, что женюсь только потому, что вы приперли меня к стенке?» Мой голос дрожал от ярости. Вельская слишком хорошо понимала, что я сделал ошибку и хотела заставить меня платить по счетам. Амелия так и осталась стоять рядом. Жаль ее, стала заложницей алчности своей тетки. Но я обещал, что не отпущу ее из замка, и не только ей. Оливия не простит, если из-за меня уйдет ее воспитательница. «Думай, Итан, думай. Нужно и Амелию оставить в замке и не жениться на ней. Что за навязчивая идея у всех женить меня?» Амелия Вельская. Тетушка вместо того, чтобы помочь мне, растоптала едва пробившийся росток нашей обоюдной симпатии. Неужели она не понимала, что герцог не женится по принуждению? Он и на меня-то обратил внимание из-за этого. На фоне, вынуждающей назначить дату свадьбы Калиновской, я выглядела более выигрышно. Но зачем он тогда открыл дверь? Неужели не понимал, что тетка ухватится за этот поцелуй, как за спасительную соломинку? «Тетя, остановитесь», — попросила я, но Ядвига меня не услышала. Как же унизительно все это выслушивать. Герцог вел себя так, как будто не он меня поцеловал, а я его. Вырвала руку и отошла. «Никто из вас не забыл, что я здесь нахожусь?» — прокричала я, чтобы привлечь к себе внимание. Аманда мне всегда говорила, что на первое место нужно ставить себя. И сейчас мне не нравилось, как ведет себя герцог, да и тетка тоже. «Простите, но почему никто не спросил у достопочтенного Тхорьева или меня, чего мы хотим?» — спросила я в тишине, наступившей после моего крика. «Да? Почему?» — несмело поддержал меня купец. Герцог и тетка смотрели на нас, как на умалишенных, хотя что-то их объединило. «Амелия, ты будешь делать то, что тебе скажут», — отрезала тетка, не склонная к сантиментам. «Нет, тетя, твердо сказала я. «Я сделаю так, как сама сочту нужным». Обида клокотала во мне, мешая мыслить здраво. Мне хотелось как можно сильнее уязвить герцога, чтобы он не думал, что я мечтаю выйти за него замуж. «Не делай глупостей, Амелия!» — резко сказала тетка, догадываясь о том, что я хочу сделать. Я покачала головой. «Ты меня вынудила!» — с обидой сказала я. «Неужели непонятно, что если я сбежала из дома, то не хочу замуж? Зачем было искать меня?» «Не скажу, что приложила много усилий», — усмехнулась тетка. «Я знала, что ты свяжешься с Амандой». «А если бы не связалась?» «Связалась бы. Без Аманды ни ты, ни Алисе не способны и шага ступить. Привыкли зависеть от старшей сестры», — улыбнулась Ядвига. «Мне оставалось только подождать». От страшной догадки мне сделалось нехорошо. «Тебе Аманда сказала, где я?» «Аманда уже давно не появлялась дома. Твое письмо мальчишка посыльный отдал мне». «Как же я сразу-то не догадалась самой выдать место, где укрылась от ненавистной свадьбы!» «А вы бы хотели, — повернулся я к своему жениху, — оставить все как есть?» Тхорев покачал головой. «Я имею в виду не разрывать помолвку». На лице тетки появилось удивление, у герцога недоумение, а у купца — вожделение. «Но, — показал он на герцога, — блажь хозяина!» — пожала я плечами, заметив, как дернулся мускул у него на лице. «Лишь бы эта блажь не зашла далеко, — сказал он, — или уже зашла?» «Ну, конечно, зашла, я слишком увлеклась им, непозволительно близко. Подпустила к своему сердцу. Как теперь справиться с этими чувствами, непонятно. Я же не могу приказать сердцу взять и разлюбить. У меня просто не хватит на это воли». «Нет, конечно», — поспешил ответить герцог. «Клянусь честью». Мой бывший жених удовлетворенно улыбнулся и кивнул. «Тогда я согласен не разрывать помолвку. Только я должен навещать свою невесту, как пожелаю». Понятно теперь, почему он стал купцом первой гильдии. Своей выгоды не упустит. Пани Амелия занимается с моей племянницей и получает за это деньги. Вряд ли уместно часто появляться в замке. Тут же внес свою лепту герцог. «Распоряжаться своим временем в выходные вы и не можете запретить», — сказал купец. Герцог скрипнул зубами. Его улыбка была похожа на оскал. Толстяк подошел ко мне и, почувствовав свою власть, притянул к себе. «Кажется, я совершила огромную ошибку, согласившись продлить помолвку. Теперь он будет думать, что раз герцогу можно целовать меня, то ему сам Бог велел. Жених же, когда я так глупо хотела уязвить герцога, не подумала о неприятных последствиях». «Достопочтенный Тхорьев, а вы знаете, что род Вельских проклят?» — спросила появившаяся из другой двери Ветта с милой улыбкой.